Лужа 21. Побег. «Да как Лео мог согласиться на это безумие?» — вскрикнул Коста. «Как остановить этот проклятый бой? Пусть зеленые забирают свое золото и катятся отсюда!» «Бой остановить нельзя!» — покачал головой Сэмми. «Никто не может нарушить договор, подписанный кровью. Эй, стой!» Но Коста уже вскочил на ноги, резко дернув меня за наручник. Острое холодное железо больно впилось мне в запястье. Я тихо выругалась и машинально принялась расстегивать ремешок своих громоздких старых часов. «Еще чуть-чуть, и я буду свободна от этого безумия». «Остановите бой!» — закричал Коста. В наступившей тишине его голос звучал твердо и уверенно. «Заберите все ставки, верните мне моего бойца!» Ловкий хвостатый парнишка, что болтался под самым потолком на толстых проводах, как паук на паутине, быстро развернул гигантский прожектор в нашу с Костой сторону, ослепив нас обоих. Но вместо ответа в оглушительной тишине раздался гулкий раскатистый смех, от которого на моей спине заплясали мурашки. «Этот жалкий смертный осмелился бросить мне вызов! Ха-ха-ха!» Взревел глухой бас, сотрясая стены. Хвостатый быстро перевел прожектор на клетку, мое сердце застыло в груди от ужаса. Там, над разбитым переломанным телом Леона, склонился мерзкий зеленый великан. Одной лапищей он держал в воздухе парня за голову, прямо за его золотистые, мокрые от пота и крови локоны. Другая же страшная лапа была сжата в кулак с отогнутым кривым указательным пальцем. Грязный острый коготь маячил всего в нескольких сантиметрах от закрытых глаз Леона. Тот был без сознания. «Безумец надеялся выиграть и загадать желание Джину! Теперь на его лице будет вечно выцарапана надпись «Олух». Я выколю ему его хорошенькие девчачьи глаза, чтобы он не смог видеть свет. Смертные уже совсем охамели. Они отравляют нашу воду, засыпают наши пещеры своим вонючим мусором и вырезают наши леса. Довольно! Пусть этот безумец отправится к вашим вождям. Так будет с каждым, кто посмеет прийти на земли моего народа». В ответ хвостато-ушастая зеленая половина зала взорвалась одобрительными криками, визгами и хлопками. «Сам ты безумец!» — закричал Коста, едва крики подземного народа немного стихли. «Отпусти моего человека! Или клянусь, завтра же тут будет самая крупная городская свалка! Пластиковый полигон! Мусор из твоих ушей полезет!» Но зеленокожий не знал, кто такой Константин Блэкстоун и почему его нужно бояться. Он совершенно не обращал внимания на вопли очередного смертного, пусть даже весьма громкие и злобные. Жуткий кривой коготь на его зеленом указательном пальце коснулся мокрого от холодного пота лба Леона. Его острие легко проткнуло тонкую кожу, на ней быстро выступили первые капли крови, яркие и крупные, как вишни на снегу. Не обращая внимания на крики Косты и рев публики, зеленый, ехидно улыбаясь, повел свой кривой коготь прямо через лоб и бровь несчастного Леона к закрытому глазу парня, оставляя за собой рваную кровавую рану. «Ему не смыть этот позор!» — прохрипел страшный великан. «Он всегда будет на лице у жалкого смертного!» От боли Леон вздрогнул и застонал, но так и не пришел в сознание. «Ему уже не поможешь!» — твердил в моей голове тихий занудный голос. Наверняка зеленый сломал ему все ребра и позвоночник. Осталось потерпеть 3 минуты, и после этого боя я буду богаче всех. Я закрыла глаза, но тут же откуда-то издалека, словно из глубины колодца, в моей голове появился второй голос, совсем тихий, но более тревожный и напористый. «К черту первый голос! К черту выигрыш! К черту все!» Он твердил эти фразы быстрее и громче, и через мгновение уже перешел на крик, словно оглушительная сирена работала в моей голове. «Пусть у смертных нет магии!» — орал во всю глотку Коста, пытаясь перекричать гулкие и глухие удары огромных барабанов, которые взялись неясно откуда и совершенно не вовремя. «У нас есть электричество и атом! Достаточно, чтобы стереть вас с лица земли!» И в следующий момент, когда хвостатый ловкач снова направил яркий прожектор нам с Костой в лицо, я уже была готова к действиям. «Леон, вставай!» — заорал хриплым голосом Коста. Как по команде, к нему присоединились еще несколько громкоголосых парней. Мужской хор из отчаянных басов прорвался сквозь барабанную дробь. «Леон, вставай! Леон, вставай!» «Блин, твои кричалки ему не помогут!» — пробормотала я, жмурясь от яркого света прожектора. «К черту все!» — С последними словами я резко подняла над головой руку, на которой был надет наручник вместе с громоздкими старыми часами. Их круглый широкий циферблат отлично отражал ослепляющий свет прожектора. В жизни каждого из нас есть моменты, когда все может изменить хотя бы единственный малейший лучик надежды, что ненадолго пробьется сквозь тяжелые черные тучи злодейки судьбы. Яркий круглый зайчик, словно белый лазерный прицел, запрыгал по противоположной стороне пещеры. Я резко крутанула рукой, тем самым поменяв угол отражения, и направила луч света в железную клетку, прямо в огромные, черные как угли, глаза зеленого великана. От неожиданности он выпустил из рук безжизненную голову несчастного Леона, потянувшись к своему искореженному удивлением и раздражением каменному лицу. «Лео, встань!» – проорал в наступившей тишине Коста, используя свою последнюю попытку. И тут случилось чудо. Леон наконец-то услышал и узнал голос своего юного покровителя. Такую команду он не мог не выполнить. Парень неловко повернулся, пытаясь подняться с пола. И тут же его вытянутая вперед рука нечаянно задела локоть его жестокого мучителя. Удар был не сильный, но его больше чем хватило, чтобы длинный острый коготь на указательном пальце зеленого, тот самый, которым он изуродовал пол лица Леону, с размаху влетел в правый глаз своего обладателя. Раздался жуткий и душераздирающий рев раненого льва. Огромный прожектор под потолком, как всевидящее огненное око, снова повернул свой ослепляющий взор на клетку. Все окружающие с ужасом втянули в свои легкие воздух и задержали дыхание. На длинном кривом когте толстого зеленого пальца было надето огромное глазное яблоко, которое только что вытащил из своей головы изрыгающий проклятие орк. Вся клетка была забрызгана его липкой темно-синей кровью. У меня не было времени смотреть на весь этот кошмар. Старый ремешок моих огромных часов наконец-то расстегнулся, поэтому я резко выдернула свою худую руку из наручника, оттолкнула ошарашенного Косту в сторону и вскочила на перила нашей вип-ложи, балансируя в своих белых найках, как циркач на канате. «Стой! Верните ее!» – донесся за моей спиной ошарашенно взволнованный голос Косты. «Ты забыла свои часы! Стой!» Но я даже не думала оборачиваться. Грубо распихивая впереди себя взволнованных парней, я бежала, что было сил, куда глаза глядят. Свет проклятого прожектора предательски следовал за мной, одновременно освещая мне путь и делая меня центром всеобщего внимания. Если бы не угрожающие обстоятельства, уже десятки шипящих и рычащих от гнева орков кинулись мне наперерез, то это была бы отличная реклама моих белых найков во всей красе. Только благодаря им я могла так быстро и свободно двигаться, уворачиваясь от преследователей и смело преодолевая преграды. Также это была реклама моих еле держащихся трусов, потому что моя длинная юбка постоянно задиралась, трещала по швам и цеплялась за все, что попадалось на пути. «Проклятый прожектор!» – бормотала я себе под нос на бегу, не разбирая дороги. «Я почти ослепла! Они найдут меня, они поймают и...» Тут прозвучал громкий выстрел, и огненный всевидящий глаз прожектора потух, погрузив всех присутствующих в ослепительную тьму. «Спасибо, бро!» – тихо прошептала я, поблагодарив не то Косту, не то его заряженный пистолет, и незаметно нырнула в какой-то темный узкий проход. Мы находились где-то глубоко под землей, в развитой сети переплетенных между собой узких секретных проходов. Все они, как огромная каменная паутина, вели к просторному вместительному Колизею. Именно там и встречались два мира – смертные и зеленокожие подземные жители. Как и многие другие народы, они обменивались новостями, сплетнями, товарами, золотом и спешили доказать свое превосходство в силе и мощи на тайных нелегальных боях. Всегда все шло по строгим правилам, подчинялось древним законам. Лишь только сегодняшней ночью один смелый парнишка посмел повысить ставки. Он поставил свою жизнь против одного единственного желания – загаданного могущественному джину, и потому проиграл, почти поплатившись за свою дерзость жизнью. Однако судьба любит преподносить несколько сюрпризов одновременно. На роковой бой случайно попала лишняя смертная девчонка, та самая, которая спасла смертному жизнь и тем самым нечаянно и нехотя почти развязала войну между народами. Это была девчонка, которой он оплатил обет, девчонка, которую он посмел поцеловать. Девчонка, которая сейчас огребет по полной программе. Тяжело дыша, я неслась вглубь по темному каменному проходу, лишь кое-где освещенному тусклыми светодиодными маячками различных цветов и оттенков. Всех благ тому, кто их тут заранее расставил перед боем, пусть даже с садящимися аккумуляторами и далеко друг от друга. Тяжело дыша и почти падая от усталости на каждом из поворотов, я прижимала свою кровоточащую руку к груди. Наручник слез вместе с добрыми кусками моей кожи. Постоянно, совсем рядом, то за моей спиной, то прямо над головой, я слышала топот дюжины ног, рычание и крики. Мои преследователи, что всю жизнь существовали в этих бесконечных туннелях, не отставали ни на шаг. Пару раз я обо что-то споткнулась, кости или камни, содрала обе коленки, набила себе несколько крупных синяков, пока наконец не обратила внимания на тусклые светодиоды. Они двигались по стенам, собираясь группками, многие даже летали в воздухе. Приглядевшись получше, я поняла, что это никакие не светодиоиды, а самые настоящие живые жуки-светлячки. Тяжело дыша, я в изнеможении прислонилась мокрой спиной к холодной каменной стене и с ужасом осознала, что эта дорога ведет не на поверхность, а наоборот, вглубь земли. Не в мир смертных, а в самое сердце подземного города, где меня ждала неизбежная, мучительная казнь. В следующее мгновение, когда я открыла глаза, передо мной горела пара красных глаз. Рядом еще одна и еще. Я насчитала их около 7. Они меня окружили, и теперь сопя, кряхтя и рыча приближались ко мне. Раздался громкий шорох, резкий скрежет, и в чьих-то зеленых руках ярко вспыхнул факел, ослепляя всех вокруг. Их черные, как угли, глаза смотрели на меня, как на драного жалкого котенка, с презрением и раздражением. Грубые каменные лица с массивными скулами, клыками и широкими остроконечными ушами выглядели словно пришельцы из потустороннего мира. Нет, они не были страшными или жутко уродливыми, просто непривычными и слишком суровыми, как и их жизнь под землей. Я же по-прежнему вжималась в стену больше от усталости и безысходности, чем от страха. Мне все равно некуда было пойти, даже если я и выберусь на поверхность. Меня никто не ждал там, без единого гроша в кармане. Леон выиграл этот бой, а значит, я все проиграла. Двери Академии, единственного места на свете, где я могла и хотела сейчас находиться, для меня теперь были наглухо закрыты. Завтра новый день, но кто сказал, что он будет лучше, чем сегодня? Мой пропуск в общагу был заблокирован 5 часов назад. И сейчас, прижатый к стене, мне ничего не оставалось, как просто молча рассматривать их зелено-синие грубые лица. Острые желтые клыки, массивные мускулистые плечи, покрытые шкурами неведомых животных и доспехами из кожи и металла. Кто они такие, эти жители подземного королевства? Так значит, все эти сказки про орков и гоблинов правда? «Твои кости пойдут на корм крысам!» — прорычал один из зеленокожих жителей совершенно несказочным голосом. «Как ты посмела вмешаться в бой, бесхвостая дурында?» «От дурака и слышу!» Огрызнулась я, предпочитая никому ничего не объяснять. Быть может, это просто оборзевшие косплееры, решившие надо мной прикалываться. «Сейчас тут будет полиция и...» «Хрясь!» Прямо по моему затылку прошлась чья-то тяжелая ладонь. От удара в глазах потемнело. Я полетела вперед, упав на руки, и разбила свои колени во второй раз. Из темноты огромное лапище грубо схватило меня за волосы, да так, что те громко и жалобно затрещали, прощаясь со своим насиженным местом. «Из-за тебя, Гордил, теперь остался без глаза!» — шипел мой мучитель, резко запрокидывая мою голову назад, чтобы получше рассмотреть мое лицо. А может быть, чтобы поточнее ударить. От адской боли и слез, что застилали глаза, я ничего не видела. «Ты знаешь, что одноглазый Гордил теперь не может быть атаманом налетчиков, а станет обычным рядовым? Ты знаешь, сколько из нас обязаны ему жизнью?» С последними словами я получила удар в плечо, да такой сильный, что покатилась по каменному полу, как легкая тряпичная игрушка. «Оставь ее живой, Дарри! Она сгорит на костре на главной площади перед Вечным колодцем!» — прошептал кто-то сквозь стиснутые зубы, то есть клыки. «Дай только я отвешу ей пощечину за своего атамана!» И тут же из полумрака раздались хриплые возгласы. «А я пну ее тощий бесхвостый зад!» «А я оторву ей ухо!» В общем, я получила пинок в правый бок, который сломал мне пару ребер и почти оставил меня без сознания. Я снова покатилась по полу и уткнулась лицом в чьи-то большие кроссовки. «Что вы творите, уроды?» Пронесся эхом по туннелю знакомый разъяренный голос. «Вы ответите за это!» Чьи-то теплые сильные руки подняли меня с пола и кое-как поставили на ватные, дрожащие от слабости ноги. Дальше в воздухе засвистели кулаки и загрохотали удары. Посыпались ругательства, стоны и проклятия. Я стояла в полуобморочном состоянии, опираясь на стену, и смотрела, как Леон крушит своих соперников, усиленно работая руками и ногами, словно сорвавшийся с цепи белый медведь. Нет, скорее, белая медведица-мать, которая встала на дыбы, увидев, что ее маленького медвежонка обижают. И когда это он успел оправиться от своих ран? А самое главное, как смог меня тут найти? Несмотря на то, что Леон дрался как бог, ему тоже не слабо досталось от зеленых монстров. Костяшки его пальцев были разбиты вдребезги, лицо залито кровью, особенно изуродованное глубоким вертикальным порезом правая бровь. В отличие от одетых в доспехи орков, на нем были только темные узкие джинсы и легкие кеды, в которых он бежал с ринга. Тем лучше. Его загорелая кожа, натянутая до предела на выпячивающихся стальных мышцах, была блестящей и скользкой от пота и крови, и тем самым позволяла ему без труда выкручиваться из крепких захватов орков. Он орудовал кулаками и ногами, выбивая клыки и разбивая круглые зеленые носы. Вскоре весь каменный пол был залит синими пятнами липкой крови. «Отведай-ка стали, смертный!» — прохрипел тот самый Дарри, что таскал меня за волосы, грозясь оставить навсегда лысой. При свете факела в его больших зеленых руках заблестело острое кривое лезвие. Он замахнулся со всего плеча, метко направляя клинок прямо в левую часть широкой груди Леона. Я не успела даже закричать, чтобы предупредить моего спасителя о смертельной угрозе. Вместо этого я сделала пару неловких, но быстрых шагов вперед, и мое правое плечо каким-то неведомым образом оказалось между кривым лезвием и сердцем Леона. Громкий хруст костей моего плеча, адская непередаваемая боль, мой хриплый стон, белая электрическая молния перед моими слезящимися глазами. Затем все вдруг стало быстро темнеть, переворачиваясь с ног на голову. Краем глаза я увидела, как Леон с размаху ударил ногой в грудь этого проклятого Дарри, отбросив его к стене. Кривой старый клинок, весь перемазанный моей кровью, звеня покатился по каменному полу. Я, зажимая рукой плечо с хлеставшей кровью, полетела вниз, теряя равновесие, сознание и всяческую связь с внешним миром. Леон вовремя подхватил меня на руки и пробормотал что-то про то, как в этой жизни все бумерангом возвращается обратно. Что он лишь всего-навсего оплатил мой обед в кафетерии, а я спасла ему жизнь. Пожалуй, это были самые дорогие в его жизни пончики. И в моей тоже.